Глава 48. Россия, Москва. 25 февраля 1709 года. Царевич Алексей лежал на своей кровати. Его глаза невидяще смотрели в темный потолок, на котором плясали отблески нескольких свечей, а губы повторяли одну и ту же фразу. «Господи, за что? Господи, за что? Господи, за что?» А в этот момент он и сам не понимал, что говорит. Просто как мантру шептал привычные с детства слова, которые не давали ему сорваться в пропасть безумия, и мысли его вернулись в прошлое, в то время, когда самодержец всероссийский Петр I еще был жив. На удивление, мягкая московская осень. Полки царя Петра входили в Москву. Стройные шеренги под барабанный бой печатали шаг, и над русскими воинами развивались славные боевые знамена, многие из которых были пробиты пулями, попятнаны картечью и политы человеческой кровью. Возвращение царя с армией в столицу проходило с большой помпой, и толпы радостного московского люда сошлись встретить соотечественников. Раздавались веселые выкрики, на улицах ставили бочки с вином, и этот день должен был надолго запомниться горожанам. Однако царевич Алексей, который стоял в окружении наблюдающих за торжественным прохождением войск знатных российских вельмож и западных резидентов, хмурился и был невесел. Он смотрел на трофеи пленных шведов и хотел, как все простые люди, радоваться славной победе русского оружия, но он слышал разговор пристроившихся рядом с ним и переговаривающихся на немецком языке послов. И от их речей царевич в бешенстве закусывал свои тонкие бледные губы и сжимал побелевшие кулаки. «Господин Уитворд», — говорил датский посланник адмирал Юстас Юль, кивая на трехтысячную колонну шведских пленных, «а вы считаете, что победа царя дутая?» «Да», — коротко отвечал ему сэр Чарльз Уитворд, полномочный и чрезвычайный представитель Великобритании, с этого года после подписания унии с Шотландией именно так стала официально именоваться Англия. «И почему?» «У меня имеются очень хорошие достоверные источники информации среди приближенных царя Петра, и я знаю, что пленные взяты не под Рудней, а под Лесной, и мортиры со знаменами, которые показывают народу, это еще дерптская добыча». Как раз в этот момент перед сановниками и важными гостями проезжали сваленные на телегу шведские полковые знамена. И датчанин, взглянув на них, согласился с англичанином. «Вы правы. Я не вижу здесь знамен Вестманландского и Вестерботтонского полков. А в своем послании к русскому народу царь особо указал, что отличившиеся зверствами и жестокостью в сражении под Фруштатом королевские соединения разгромлены, и тем самым убитые шведами пленные солдаты русского экспедиционного корпуса отомщены. Видимо, нас с вами пытаются ввести в заблуждение, сэр Чарльз». Не в состоянии больше слушать речи заносчивых иностранцев, которые считают его народ дикими варварами, царевич отошел в сторону и вновь посмотрел на русское войско. Выжившие в битве под Рудней немногочисленные солдаты Рязанского и Псковского полков, гордо вскинув головы по дарованной царем привилегии, в этот день шли впереди гвардейских полков. Они выжили в хаосе войны и выстояли против всей мощи знаменитой шведской кавалерии. И пушки на городских стенах выстрелили холостыми зарядами, приветствуя этих сильных, несгибаемых людей, которые стояли по колено в своей и чужой крови и не отступили. За ними настал черед семеновцев и преображенцев, среди которых, несмотря на осеннюю сырость, в открытой коляске ехал царь Петр. Отборные воины гвардейских полков, высокие широкоплечие русские мужики, самые лучшие представители своего народа, его элита, проходили торжественно и величаво. Но царевич смотрел не на них и не на шведских полковников и генералов, плетущихся следом, а на своего отца. Петр Алексеевич Романов был худ и бледен, глаза на выкоте, на голове треуголка с несколькими дырками от пуль, а пустой левый рукав простого мундира заткнут за армейский ремень. В этот момент царевичу хотелось кинуться к отцу и как-то его поддержать. Но он понимал, что никогда этого не сделает. Духу не хватит. А тут начали выкрикивать «Слава царю!», и, подхваченный всеобщим ликованием, Алексей тоже кричал от радости, и из его глаз лились слезы умиления. Снова палили городские пушки, приветствуя своего монарха и его гвардию, которые вернулись домой. Вверх летели сотни шляп, и народ, на время позабыв все многочисленные претензии к царю, был рад ему так, как никогда до этого момента. «Слава царю Петру Алексеевичу!» «Ура! Победа! Виктория! Виват Петр!» Полки прошли, и народ расходился, чтобы праздновать триумф царя. На какой-то срок все плохое было забыто и похоронено под радостью победы, и Алексей был счастлив. Однако трехдневные праздники с салютами, фейерверками и балами прошли, жизнь покатилась по своей колее, и настал момент царевичу отчитываться перед отцом за все свои дела. Государь, даже будучи лишен одной руки, не потерял своей энергичности и знал обо всем, что за время его отсутствия происходило в Москве, поэтому требовал с сына отчета за каждую мелочь. И пришлось бы царевичу туго, ибо, как выяснилось, на него поступило полсотни доносов от самых разных людей, которые навещали его в Коломенском дворце во время болезни Петра. Но за него заступился Федор Юрьевич Рамадановский, и царь не был к нему слишком строг. Наследник престола отделался только выволочкой за негодное управление городом и после этого был отстранен от всех дел, но в опалу не попал. Остался при дворе и был вынужден исполнять новые поручения царя. После ранения Петр Алексеевич торопился жить и хотел переделать все самые важные дела одним махом. Первым таким делом было крещение в православную веру его любовницы Екатерины. И царевич, подчинившись воле самодержца, стал ее крестным отцом. Затем с подачи придворных подхалимов и фаворитов царь переименовался в императора Всероссийского, и от благодарного народа ему был присвоен титул «Отец Отечества». И как только это случилось, он решил незамедлительно жениться, так что вскоре Алексей Петрович присутствовал на свадьбе своей крестной дочери, которая выходила замуж за его батюшку. Такие вот метаморфозы происходили в государстве российском сразу по возвращении Петра I в Москву. Одновременно с этим в ноябре месяце был подписан мирный договор со шведами. Снова в столице гуляли, и пока происходили празднования, обходя Москву, один за другим на юг уходили боевые полки, артиллерия и обозы. Император должен был жестоко и безжалостно подавить мятеж проклятого бунтаря Кондрашки Булавина и собирался это сделать так, чтобы память о его карательном походе сохранилась в веках. Но при этом, подобно гетману Мазепе, донской атаман не был предан анафеме. Хотя церковь предлагала это сделать, а перемещение войск старались сохранять в тайне. В большинстве своем москвичи верили в победу восставших и надеялись на освобождение от власти Петра и ненавистных бояр с иноземцами. Победы и праздники – все это, конечно, хорошо, и на время они отвлекают пьяного мужика от своих бед. Да только проблемы русского народа оставались неизменны. Простые люди не желали быть бессловесным скотом, а царь и его приближенные не хотели понимать их чаяний. Из-за этого Преображенским приказом и иными карательными службами государственного аппарата делалось все, чтобы даже слухов о донской воле в столицу не проникало, а особо разговорчивых москвичей хватали под руки и тащили на дыбу. В общем, все было как всегда. Государство российское жило по своим законам. Дворянство кутило и продолжало отмечать победу над шведами, крестьяне и рабочие трудились, а царевич Алексей находился в Коломенском дворце. Много размышлял о своем будущем и только по вызову царя покидал свое прибежище. Так продолжалось до сегодняшнего дня. Царевича вызвали на очередной праздник в Преображенский дворец, где проживал Петр со своей императрицей. По какому поводу празднования Алексей не знал, его об этом не известили. Однако Он привычно оделся и в закрытой карете отправился к батюшке. Путь был недолг, и ближе к вечеру он оказался на месте. Подъезды были ярко освещены, кругом стояли караулы из солдат в парадных мундирах и сновали слуги, которые провожали подъезжающих гостей внутрь. Царевич вышел на морозный воздух, вдохнул его полной грудью, закашлялся и подумал, что хватит в Москве сидеть. Необходимо попросить у батюшки серьезное дело и доказать свою полезность государству. Приняв такое решение, он улыбнулся наивной детской улыбкой. Лицо его на мгновение разгладилось, и уверенным шагом он направился в основное здание. В большом зале Преображенского дворца играла музыка. В центре танцевали два десятка молодых пар, и, раскланиваясь с вельможами и генералами, царевич приблизился к отцу и его жене, которые разместились на широкой кушетке. Император был бодр и весел, слушал очередную сплетню от князя Меншикова и улыбался, а императрица, полноватая женщина в роскошном парчевом платье с миловидным и простым лицом, держала на руках одетую ангелочком годовалую девочку, сводную сестру царевича, княжну Анну Петровну. Настоящая семейная идиллия, которой можно и нужно радоваться. Вот только в душе Алексей все же был против того, что эта женщина, родившая его отцу трех детей, двое, Петр и Павел, 1705 и 1706 года рождения, скончались во младенчестве, занимает место его матери. Наследник престола остановился перед императором, и тот, заметив его, воскликнул: «Алешка, у нас сегодня две радости. Гуляем!» «И что за радости, батюшка?» Алексей учтиво поклонился Екатерине Алексеевне и отцу, и тот ответил: «Во-первых, поганый пес Мазепа помер. Ехал на коне, а тот его понес. И он разбился, не иначе, как это ему божья кара за измену. Виват! Виват!» Боевые генералы и вельможи, верные соратники царя, а также придворные халуи и подхалимы поддержали императора, а царевич спросил: «А второй повод?» Петр Алексеевич неожиданно тепло посмотрел на жену и на краткий момент прижал ее к себе. Затем он улыбнулся дочери, которая узнала его, улыбнулась и пролепетала нечто нечленораздельное, и вновь обратил внимание на сына. «Императрица беременна. Надеюсь, что будет сын». «Поздравляю», — промямлил растерянный царевич. Царевич снова поклонился Екатерине и, разогнувшись, наткнулся на презрительный взгляд Меншикова, который с наглой ухмылкой смотрел на него. И, не выдержав такого к себе пренебрежения, неожиданно Алексей сорвался и, ощерившись в сторону светлейшего князя, сказал: «Спрячь ухмылку, пирожник! Совсем обнаглел! Холоп!» «Что?» — удивленно протянул Меншиков и, обогнув кушетку, подскочил к нему. «Алексашка, назад!» — выкрикнул император. Фаворит, уже схвативший царевича за мундир и приготовившийся его ударить, замер. После чего Меншиков отпустил Алексея и с перекошенным от злобы лицом сделал шаг в сторону. Все гости, кто находился рядом, замерли в ступоре. Никогда еще наследник не показывал свой норов, и, конечно же, вельможам было очень интересно, на чью сторону встанет император. А Петр Алексеевич тем временем набычился и переводил взгляд то на князя, то на сына. Вены на его лбу вздулись, глаза снова пошли на выкат, и Алексей подумал, что самое легкое наказание, которое ему назначит отец, — избиение. Но прошла пара минут, государю успокоила жена, которая нашептала ему на ухо что-то ласковое, и он, решив не портить веселье, задавил в себе злобу и натужно рассмеялся. «Ай да, Алешка, зубы показываешь, сын! Молодец!» Петр посмотрел на понурившегося фаворита, встал с кушетки, правой рукой ударил его по роскошному, шитому золотом мундиру и обратился уже к нему. «А ты, Алексашка, знай свое место. Не по чину тебе на наследника престола российского с кулаками бросаться. Он тебе не ровня». Минхерц. Меншиков, который ранее числился одним из контролеров за обучением царевича и несколько раз крепко его избивал за нерадение, угодливо улыбнулся и попробовал оправдаться, но император его не слушал и посмотрел на Екатерину. «Уложи дочь спать и возвращайся». Екатерина молча покинула зал, музыка затихла, и танцующие пары разбежались в стороны. Меншиков и Алексей ожидали дальнейших слов царя, которые должны были разрешить конфликт. Однако тут появился срочный гонец, который прошел к царю и протянул ему пакет. Император бросил взгляд на князя и царевича, подозвал к себе молодого слугу, крепкого темноволосого парня с подносом, выпил вина и, окончательно успокоившись, принялся читать полученное письмо. Сначала он усмехнулся, затем побагровел и, бросив бумагу на пол, в ярости стал топтать ее ногами. При этом он постоянно выкрикивал: «Жив, скотина! Жив, тварь! Бунтовщик, изменник! Ненавижу!» «Батюшка!» — бросился к отцу царевич. «Минхерц!» — а с другой стороны встал Меншиков. «Мазепа жив!» Перестав топтать ни в чем не повинные клочья бумаги, сказал Петр Алексеевич. «Оказывается, ошиблись наши прознатчики. Не гетман с лошади упал и помер, а генеральный обозный Ломиковский. Обманули меня, поспешили порадовать и выставили доверчивым простаком. Но ничего, я им покажу, как императору неверные сведения поставлять». Высказавшись, Петр по какой-то причине вдруг поднял голову вверх и, посмотрев помутневшими глазами на Меншикова и Алексея, словно подкошенный, рухнул на пол и забился в судорогах. «Врача!» Первым сориентировался опытный фаворит, который был неоднократным свидетелем царских припадков. Меншиков наклонился к Петру, вытащил из внутреннего кармана мундира короткую березовую палочку, вставил ее в рот своего повелителя и прижал голову императора к своим коленям. Алексей решил ему помочь, опустился рядом и зафиксировал ноги отца. Припадок продолжался недолго, меньше минуты. Но он был необычен тем, что после него император Всероссийский не очнулся, а остался в беспамятстве, и из его носа полилась тоненькая струйка темно-бордовой крови. Под присмотром лейб-медиков и светлейшего князя Петра Алексеевича отнесли в спальню. Праздник был прерван, и в Преображенском дворце остались только близкие люди и самые верные соратники. Алексея к батюшке не пустили, и, сильно переживая, около часа он просидел подле закрытых дверей в спальню до тех пор, пока из нее не вышел Федор Юрьевич Рамадановский. Князь отвел царевича в сторону и, наклонившись к его уху, прошептал: «Будь спокоен, Алешка. Крепись. Ты готов выслушать, что я тебе скажу?» «Готов, только что вы мне скажете, Федор Юрьевич?» «Мужайся, Алешка. Император Всероссийский Петр Алексеевич скончался». Алексей завыл от горя, а князь зажал ему рот и прошипел: «Тихо!» «Молчу», — выдохнул царевич. «Хорошо. Виды не показывай, что о смерти батюшки знаешь. Всем будет сказано, что император очнулся и восстанавливает силы. Не в первый раз он болеет, так что поверят. Ты возвращайся в Коломенское и не высовывайся. Я тебя в обиду не дам, и вскоре ты станешь законным императором». Рамадановский говорил, говорил и говорил, а наследник престола только согласно мотал головой и пытался осознать тот факт, что хороший или плохой его отец мертв. Видя, что с Алексея толка немного, начальник Преображенского приказа передал царевича под присмотр дьяка Мухортова, который отвез его в Коломенское. В настоящий момент будущему императору Всероссийскому необходимо успокоиться, и в целях личной безопасности ему следовало находиться подальше от дворцовых интриг и ближайших соратников Петра, которые станут решать дальнейшую судьбу России. День прошел. Праздник не удался, и император скончался. Наследник престола добрался до своей комнаты и зажег все имеющиеся в запасе свечи. Затем он молился перед иконой, А когда устал, свалился на кровать и долго вспоминал прошлое, которое теперь казалось ему счастливым временем. Так он провалялся далеко за полночь и, наконец, заснул.